Так или иначе, мы приближаемся к важнейшему соображению. Совокупность моих личных переживаний, опыта всех сотрудников лаборатории и тысяч участников программы «Открытые врата» указывает на то, что все прочие разумные существа, населяющие как материальную Вселенную, так и прочие энергетические миры, пользуются совершенно не связанной с языком формой общения. В тех случаях, когда в нашем общении использовались слова, взаимопонимание ограничивалось узкой полосой терминов, и понять их можно было лишь отдаленно. Значение этого факта невозможно преувеличить. Все остальные разумные существа пользуются тем, что мы назвали несловесным общением – НСО. Это понятие намного шире тех явлений, которые относятся к языку движений тела, телепатии, ясновидению и прочим достаточно загадочным либо религиозным понятиям. Все они представляют собой лишь крошечную долю НСО. Можно сказать, что рисунок лучше тысячи слов, цветной рисунок лучше 10 000 слов, а цветной фильм 50 000. Озвученный цветной фильм, вероятно, в сотни тысяч раз лучше любых словесных описаний с точки зрения скорости передачи информации и обмена сведениями. Однако НСО представляет собой качественный скачок в сравнении с озвученным цветным фильмом. Это прямое, непосредственное переживание, немедленное знание тех сведений, которые передаются от одной разумной энергетической структуры к другой. Содержанием такой передачи может быть как двузначное число, так и подлинное переживание целого события, которое никогда не происходило с самим человеком. Почему человечество вступило на свой путь развития, так разительно отличающийся от эволюции остальных существ? Лично я предпочитаю такое объяснение. Причиной стали чрезвычайно редкие характеристики Земли. Мы способны видеть Солнце, Луну, другие планеты и звезды. Это означает, что большая часть планет, где может зародиться жизнь, покрыта плотным, не пропускающим света слоем облаков. С поверхности таких планет Солнце кажется просто затуманенным светящимся пятном. Ничего больше, ничего, кроме ночной тьмы. Наш вид с самого начала мог наблюдать материальную Вселенную, и потому мы пошли дорогой астрономии, гравитации, электричества и магнетизма, теории частиц, квантовой механики и так далее, тем путем, который сейчас именуется наукой. Остальные виды жизни, даже не подозревавшие о существовании физической Вселенной, освоили НСО. Если бы я хорошо владел НСО, к сожалению, до этого далеко, и у меня что-то болело, а вы, заметив это, несомненно, с помощью НСО, поинтересовались бы, что случилось, я просто передал бы в вашей сенсорной системе ощущение боли в большом пальце ноги. В тот же миг вы почувствовали бы мою боль, хотя по-прежнему понимали бы, что палец болит у меня, а не у вас.